Франко, ты бы хоть представил своих знакомых, да пригласил к нам, напомнил заболтавшемуся иринийцу один из сидевших за столом водников. Прошу прощения, засмущался тот. Благородные леры, позвольте вам представить моего хорошего друга Ореха Бельского и его рабыню Вериену. Ореох – это мои однокурсники с факультета воды. Рейн – Кроас, Деррик – Виарис, Вран – Осмут и Жен – Подгородский. После взаимных расшаркиваний Олег и Вериена заняли места за столом, и праздник продолжался. Рейн – Кроас – очень молодой человек. Навскидку, Олег давал ему никак не больше 16 лет, одетый в традиционный иринийский наряд и с неотмеченным печатью интеллекта лицом, с момента представления суетливо ерзал, поглядывая то на Олега, то на спокойно сидящую рядом и не вмешивающуюся в разговор Вериену. Причем во взглядах, которые он периодически кидал на красавицу-вампирессу, ясно читался огонек мужского интереса. Наконец он не выдержал. «Скажите», — обратился он к Олегу, — «а как эта девушка может быть вашей рабыней? Ведь в Валенсии рабство запрещено». «Я трирец», — спокойно ответил Олег. «Согласно союзному договору, мое личное имущество на территории Валенсии охраняется государством». «Понятно», – откликнулся Рейн и уткнулся в свою кружку, явно что-то обдумывая. Посидев еще немного, Олег стал прощаться. Напиваться не хотелось, а общаться на трезвую голову с четырьмя весьма пьяными, да к тому же малознакомыми водниками и уже практически никаким Франко интереса не представляло. К тому же его мысли продолжали отравлять раздумья о предстоящем завтра экзамене и недоученных разделах. Распрощавшись с новыми знакомыми, они направились домой. В дверях таверны его нагнал изрядно покачивающийся Рейн. «Простите, лэр», – пьяным полушепотом обратился он к Олегу. «Не могли бы вы уделить мне пару минут для делового разговора?» «Говорите?» Недоумевая, что могло понадобиться от него практически незнакомому иринийцу, разрешил Олег. «Если можно, я предпочел бы наедине», сопроводив свои слова гулким иканием, все тем же шепотом продолжал Рейн. Олег огляделся. Улица была пустынна, и рядом никого, кроме Вериены, не наблюдалось. Он перевел недоумевающий взгляд на собеседника. «Я хочу поговорить о вашей рабыне», – правильно понял его недоумение юноша. «Наедине». Он перевел взгляд на Вериену, недвусмысленно указывая, что не хочет говорить в ее присутствии. Олег медленно кивнул, одновременно активируя канал связи, чтобы позволить вампирессе слышать его ушами. Та послушно приотстала. В голове у Олега роились нехорошие мысли. Чего он хочет? Догадался, кто она? Попытается шантажировать? Что делать? Может, просто подпустить змею? Якобы сам умер? Или придраться к чему-нибудь и вызвать на дуэль? Ладно, послушаем вначале, что он скажет. Зайдя в безлюдный переулок, Олег остановился в затененной подворотне. «У вас очень красивая рабыня, лэр», – издалека начал свою речь иринеец. Олег настороженно кивнул. По каналу донесся отголосок короткого смешка Вериены. «Кажется, я догадалась, чего он хочет. Ты напрасно беспокоился. Однако вы владеете ею, насколько я понимаю, уже давно». Олег вновь кивнул, недоумевая, куда он клонит. «Вы никогда не задумывались о том, чтобы ее продать?» В первое мгновение до Олега не дошла суть предложения.